Глава 64. Налив себе чашку кофе, Мишель Коэн отнесла ее в гостиную с телевизором. Она была одна. Поставила чашку, взяла пульт дистанционного управления и переключила канал. «Вообще-то другая программа мне больше нравилась». Коэн завизжала. Руби уселся в кресло напротив нее. «Какого черта вы делаете в моем доме? Как вы проникли в мой дом?» – вопросила она. «Вы запираете двери, даже когда находитесь дома», — отметил Уилл. «Я не знаю, кем вы себя вообразили, но я звоню в полицию. Вы очень грубо обошлись со мной сегодня в ФБР, и мне кажется, перед этим вы меня преследовали. Терпеть этого я не намерена. Это домогательство просто и ясно». И вдруг осеклась, когда Робби продемонстрировал некий предмет. «Знаете, что это такое, Мишель?» Она уставилась на плоскую прямоугольную коробочку. «А должна?» «Вот я и не знаю, должны или нет. Я не собираюсь сидеть здесь, играя с вами в дурацкие шарады. Это DVD с камерой безопасности. И что?» Она была направлена прямо на то место, где взорвался автобус. «Если это так, почему же полиция об этом неизвестна?» «Потому что это запись с веб-камеры с видом на улицу, которую мужик поставил у себя в квартире. Я нашел ее потому, что ходил от двери к двери, опередив легавых. У этого мужика были проблемы со взломщиками. Хотел поймать их на горячем. Она вела запись циклически. Полный охват улицы. И есть отметки времени и даты. Хотите, скажу, чего там не видно?» Она промолчала. «А не видно там вас, Мишель, как и вашего дружка, в том месте, где вы якобы были. Это нелепость. К чему нам врать о чем-то подобном? И портье отеля подтвердил наш рассказ. Я не говорю, что вас не было в отеле. Я только говорю, что вы лжете о том, что видели. На самом деле вы не видели ничегошеньки. Вы ошибаетесь. Вы сказали, что видели, как автобус взорвался. Видела. А заодно видели, как пистолет мужика улетел и угодил под машину? Совершенно верно. Этот взрыв автобуса расшвырял во все стороны тысячи осколков. Там был шквал всякого барахла. А вы, контуженное зрелищем взрыва автобуса и гибели множества людей, заметили лишь крохотный пистолетик, пролетевший по воздуху, проследили взглядом его траекторию среди всего этого кавардака и заметили, как он грохнулся под машину? Он помолчал. Это полнейшая и несусветная чушь. Подскочив, Коэн ринулась к телефону на столике рядом с дверью кухни. «Убирайтесь сейчас же, или я звоню в полицию и вас арестуют!» Робби приподнял DVD повыше. «А еще мы оба знаем, что вы не видели двоих черных, сошедших с этого автобуса, Мишель. И DVD это подтвердит. Значит, вы лгали ФБР. Этим вы заработали как минимум 5 лет в федеральной тюрьме, где-то по 3 разным тяжким уголовным преступлениям. Работа в индустрии финансов вам больше не светит. Когда вы выйдете, вам будет чуть за 40. А тюрьма отнюдь не курорт ни для тела, ни для души. Когда вы выйдете, выглядеть будете на все 50. А то и на 60, если придется тяжко. А там ведь не только мужики на стенку лезут, Мишель. Дамам там тоже одиноко. Вы будете доступной свежатенькой. Вы мелкая и кроткая, у вас не будет ни шанса. Вы просто пытаетесь меня запугать. Нет, я пытаюсь лишь просветить вас на тот счет, насколько серьезна ваша ситуация». Руби положил DVD на кофейный столик. «С автобуса действительно сошли 2 человека, но они не были черными». «А вы откуда знаете?» «Потому что я видел, Мишель. Так почему бы вам не сесть, чтобы мы потолковали? Может, сможем обмозговать способ выпутать вас из этого? И зачем вам это?» «Затем, что я хороший парень, вот зачем. Не поверю в это ни на миг. Хотите, верьте, хотите, нет. Если бы вы хоть на миг поверили, что вы не просто разменная монета в этой затее, я бы вас уже арестовал. Но если я смогу использовать вас, чтобы добраться до людей, которые нужны мне на самом деле, тогда это дорогого стоит. Для вас это козырь в переговорах, Мишель. Не стоит махать рукой на нашу сделку, потому что другой не будет». Руби наклонил голову к тому месту, которое она занимала на диване. Коэн сидела, потупив взор. «Допейте свой кофе», — сказал Уилл. «Это поможет вам успокоить нервы». Отхлебнув, она поставила чашку трясущейся рукой. Робби откинулся на спинку кресла, вперив в нее пристальный взгляд. «Кто велел вам соврать?» «Это я вам сказать не могу. Вам придется сказать или мне, или ФБР, что предпочтете. Я не могу сказать никому и ничего. Почему?» «Потому что его убьют, вот почему!» — воскликнула она. Убьют кого? Моего мужа. А он каким образом к этому причастен? И горные долги, увяз по самую макушку, но к нему подкатили и сказали, что есть способ выпутаться. Если мы это сделаем, все долги ему простят. Солжете ФБР? Да. Риск немалый. Тюрьма или смерть? Скептически проронила Коэн. Чем ваш муж занимается? Он партнер в юридической фирме. Он хороший человек, столб общества, но у него проблемка с азартными играми, и он влез в трастовый фонд одного клиента, чтобы покрыть нехватку. Если это раскроется, он погиб. И кто же вас на это подрядил? Я с ними не встречалась. Муж встречался, сказал, что его отвели в какую-то комнату, посадили в темноте и предъявили ультиматум. Сказали нам все, что надо сделать. А почему выбрали вас вместо вашего мужа? Наверное, я хладнокровнее под давлением, чем он. Мы не думаем, что он сумел бы соврать ФБР. Робби обдумал это. Респектабельная чета, свидетели, внушающие доверие. Никаких мотивов говорить неправду. Вполне здраво. А что за тип, с которым у вас якобы была интрижка? Его выставили они. Мы просто сидели в номере отеля, глядя в пол. А потом ушли в то время, когда нам было сказано. Вообще-то взрыва автобуса я не видела. Мне было приказано сказать, что с автобуса сошли чернокожий мужчина и юная чернокожая девушка, а остальное вы сегодня слышали. А где ваш муж сейчас? Убеждается, что о его игровых долгах позаботились. Вы правда думаете, что все будет настолько просто? Что вы хотите сказать? Вы обуза для этих людей, Мишель. Неужто вы думаете, что они позволят вам и вашему мужу жить? Кровь бросилась ей в лицо. Но мы же ничего не знаем. Рассказанное вами только что это опровергает. Думаете, нас попытается убить? Когда должен вернуться ваш муж? Коэн поглядела на часы, и лицо ее побледнело. Минут 20 назад. Звоните ему. Схватив телефон, она набрала номер и ждала, прижав телефон к уху. Переводит на автоответчик. Пошлите смс-ку. Коэн сделала, как было велено. Они прождали 5 минут, но ответного сообщения не было. Звоните ему снова. Она попробовала еще дважды, с тем же результатом. Где он должен получить подтверждение, что его долги погашены? В баре в Бетезде. Робби мигом обдумал ситуацию. Поехали. Куда? В бар в Бетезде. Может, еще успеем спасти ему жизнь.